Сундур. Такая грандиозная фигура, какой еще не было в африканской музыке. 25 лет назад журнал Folk Roots назвал его артистом столетия. С тех пор Сундур не останавливается на достигнутом. Гастролирует по всему миру со своей группой Le Super Etoile. Получает премии Грэмми. Занимает пост министра культуры Сенегала и выпускает альбом за альбомом. Этой весной Юсу выпустил альбом «Осветите мир». По некоторым подсчетам, 41-й, хотя с учетом всех местных сенегальских релизов, концертных альбомов, компиляций, эта цифра, конечно, приблизительная. Aywa khalak samaki o gaule mujaima halal moyo bu fitwi sama habibi sira godoma ujari mer ma merko ujari joy ma joyko Yeah. Альбом «Осветите мир» – это новая территория для Ндура, поскольку его продюсированием занимался Майкл Лик и экстраординарный диджей Види Брайма. Они записывались в деревне в Испании, вдали от привычной для Юсус студии в Дакаре. В протяжении многих лет Юсуф Ндур – глобальный посол сенегальской музыки, получив множество наград от Грэмми до почетных докторских степеней от Йельского университета и Беркли Валенсия. Теперь с альбома «Осветите мир» он вновь подтверждает свое место в авангарде мировой музыки, сочетая традиции с современностью, как может только он.

альбома «Осветите мир» каждый инструмент от хора и балафона был записан с особой тщательностью. В результате получился альбом, в котором чувствуется одновременно глубокое наследие и поразительная свежесть. В центре этого слияния Майкл Лик, который привнес свое фирменное чутье и точность, собрав команду музыкантов мечты. Ibrahim Fall ולנכון גפל ובור ויגיסו לו יום לודול שייך במה בייף על בי אורם חול בולר בייף על בי לו שמפיון Состав команды столь же интернационален, как и послание альбома. Мунир Зак от Атланты на ударных. Фрэнк Лакраста из Нью-Йорка на фортепиано. Моми Майга из Мадрида на коре. А также сопродюсер Лиги Биди Брайма, родившийся в Гане, выросший в Кливленде и знающий толк джазовой перкуссии. Запись альбома проходила в небольшом каменном доме в каталонской деревушке Эль-Прайц-де-Рей. Сессии были похожи на семейные посиделки, которые подпитывались талантом Майкла Лига на кухне. В той же мере, как и в студии, я наслаждался тремя неделями, как и в студии, так и за столом. Смеется Ндур. Эта радость очевидна в звучании альбома, легком сочетании текстур и глобальных влияний. Юсундур, осветите мир 4 апреля 2025 года.